И вот этот уродливый дистрофик делает шаг навстречу Шарлотте и улыбается ей кривой, широкой, во весь рот, от уха до уха улыбкой. Наученная горьким опытом, Шарлотта восприняла такую форму поведения как новую, изощренную форму упрека за то, что она побеспокоила ее высочество субботним утром в такую рань. «Ну?» — начала разговор Беверли. Как же глубоко, оказывается, можно спрятать иронию и сарказм в таком коротеньком слове. Сразу и не заподозришь. Беверли выдержала паузу и окинула Шарлотту взглядом с ног до головы, продолжая по-прежнему криво улыбаться. Один уголок губ был гораздо выше другого. «Хорошо вчера повеселилась?» Шарлотта ошеломленно вздрогнула от такого наезда. Однако у нее хватило духу собраться с мыслями, выдержать секундную паузу и немного робко, но без дрожи в голосе сказать. «Да вроде бы неплохо». Оказывается, она вчера веселилась. «У тебя, по-моему, новый знакомый появился?» Шарлотта почувствовала то, что, должно быть, ощущает боксер в нокдауне. Сердце несколько секунд билось с сумасшедшей быстротой, прежде чем вернуться к более или менее нормальному, хотя все равно учащенному ритму, а в голове бешено вертелась карусель мыслей. «Все уже все знают. Еще только 10:30 утра, а все уже в курсе». Старательно пытаясь изобразить равнодушие, она слегка дрожащим голосом переспросила. «Ты это о ком?» «О Хойте Торпе», — сказала Беверли. Она улыбалась многозначительно, словно говоря, «Уж мне-то известно гораздо больше, чем ты думаешь». Шарлотта почувствовала, как щеки ее вспыхнули. Она так и застыла молча в шаге от двери. Теперь ее занимал, пожалуй, всего один вопрос. Выглядит ли она напуганной, виноватой, или же ей удается скрывать все это под маской усталости от вчерашнего бурного вечера? «Ну так что? Не тяни, выкладывай», — не унималась Беверли. «Как он тебе? Ты считаешь, Хойт горячий парень?» Шарлотта почувствовала нестерпимое желание поскорее как можно более определенно дистанцироваться от всего, что связано с Хойтом и имеет какое бы то ни было отношение ко вчерашней пьянке в Сейнтрее. «Я не знаю и знать не хочу, какой он парень», — заявила она. «Кроме того, что Хойт был пьяный и грубый». Шарлотту так и подмывало назвать Хойта лживым мерзавцем, но в ее план, который она составила буквально на ходу, не входило предоставление Беверли слишком откровенной информации. «Она ведь тотчас же найдет способ прицепиться и дать тебе понять, какая ты деревенская дура». «А откуда ты вообще знаешь, что мы с ним познакомились?» «Я вас видела. Я ведь там тоже была. Ты? Тоже была в Сейнт-Рей на этой вечеринке? То-то мне показалось, ты мелькнула где-то там». С языка Шарлотты чуть не сорвалось в очереди за выпивкой, но она предпочла не заострять внимание на этой подробности. «Но через секунду тебя уже и след простыл. Вот смех. И я тоже. Увидела тебя, хотела поздороваться, но потом посмотрела, подумала, ты с этим парнем слишком занята. Уж во всяком случае с ним я не была слишком занята», — произнесла Шарлотта с таким напускным безразличием, что ей самой стало понятно, насколько фальшиво звучат ее слова. «Да неужели?» «Точно тебе говорю, не слишком убедительно», — заверила соседку Шарлотта. «А может, хотя бы чуть-чуть?» «А откуда ты знаешь, как его зовут?» — перешла в контратаку Шарлотта. «Я ведь даже не знала его фамилии, пока ты мне ее не назвала, а сейчас и вспомнить не могу. Сразу вылетела из головы». «Как ты говоришь, Хойт Торп? Ты что, в самом деле не знаешь, кто он такой?» «Понятия не имею. И тебе никто не рассказывал эту историю, ну, как весной еще до нашего поступления. Он в университетской роще наткнулся на какую-то девчонку с младшего курса, которая отсасывала за обе щеки у этого губернатора Калифорнии, что ли. Как его там зовут? Неужели ты ничего об этом не знала?» «Нет». Беверли быстро, но со всеми необходимыми подробностями пересказала соседке свой вариант, ходившей по кампусу байки, о том, что случилось в роще 5 месяцев назад. В ее версии Хойт до полусмерти отделал голыми руками двух вооруженных до зубов губернаторских телохранителей.